Хорошо, драгоценные, перед тем, как мы пойдем с вами в слово, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Давайте. Добро пожаловать, дорогие! Добро пожаловать! Итак, сегодня я хочу поговорить на очень уникальный топик, особенно для меня и тот сезон, в котором я сейчас нахожусь. И топик я назвал «Слияние с Духом». Сегодня я хочу поговорить немножко о том, что есть настоящая близость. Что есть близость, которая приводит тебя в настоящую трансформацию твоей жизни. Ведь, если честно задумываться, дорогие, мы же все хотим поменяться или меняться. Мы все здесь, чтобы стать самой лучшей версией себя. Мы здесь, чтобы увидеть действительно потенциал, который заложен Творцом. Мы с вами должны любить себя только по одной причине, даже одна из причин, потому что ты творение Бога. Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Твой бы коэффициент полезного действия увеличился, твой КПД. Потому что ты, семья, когда Бог учит нас любить, я говорю: Бог, за что его любить? Бывают моменты, да? И бывают очень уникальные люди в нашей жизни. За что их любить? За что его любить? Он говорит: потому что это мой дизайн. Это мое творение, которое сейчас не за что любить, а через день я настолько касаюсь его сердца, что он отдает свою жизнь за кого-то. Кто-то может себе представить, что такое? Поэтому полюби себя. Все начинается в нашей жизни по-настоящему, когда мы начинаем смотреть на себя глазами Творца, а не глазами творения. Большинство из нас в проблемах, в разочарованиях, потому что тебе не говорит о тебе Бог. Тебе о тебе говорит кто-то рядом, кто совершенно не понимает, кто ты. Мы принимаем эту информацию и из этой информации пытаемся что-то из себя сделать, не понимая то, что ты прекрасно создан. И все, что этому пазлу нужно, нужно найти картину и место, для которого ты Богом сотворен. Ты уже красавчик, ты уже молодец, ты уже шедевр Бога. Но проблема в том, что дьяволу вот это и надо, чтобы ты себя не любил, чтобы ты о себе неправильно говорил, слушал что угодно, только не дизайнера, который тебя создал, а пытался вставиться туда, где популярно, а не для чего ты создан. Алло. Когда ты понимаешь, кто ты, что ты, для чего ты, но где все это открывается, семья? Это все открывается в его присутствии. Я еще раз говорю, дорогие, пожалуйста, поймите, сегодня я не хочу говорить о молитве. Я вообще хочу поменять слово «молитва» на «слияние», семья. Потому что под словом «молитва» значит что угодно. Под словом молитвы люди умоляют Бога о муже и жене. Неплохо, нормально, но это молитва, и невозможно назвать. Это просьба, это желание. Люди просят о том и о сём, они молятся о том и о другом. Но что есть настоящая молитва, ребят? Что есть настоящая молитва, семья? Настоящая молитва – это то, что, когда я соединяюсь с Ним, семья, вот что я заметил. Не когда я молюсь, пожалуйста, перестаньте. Люди говорят: почему я не меняюсь? Мы меняемся только, когда мы сливаемся. Семья, кто-то понимает? Мы не меняемся, когда мы молимся. Мы меняемся, молятся все, молятся даже атеисты, когда самолет падает. Жизнь такая. Вспомнил сразу резко, что бабушка была верующая, да? Семья, мы меняемся в слиянии. Объясняю, почему все сотворенное Богом, чтобы что-то начало действовать, меняться и вырастать. К примеру, вы знаете, что дерево не просто находится около воды. Дерево должно взять в себя воду, и вода должна стать частью дерева. Кто-то услышал меня? Солнце должно стать частью. Если ты укрываешь от солнца определенное растение или дерево, вы все знаете, что с ним происходит. Оно или засыхает, или умирает, или становится таким маленьким и корявым, кривым, что это вообще невозможно сказать, что это дизайн Бога. Другими словами, когда Бог предназначил, чтобы что-то действительно изменилось и расцвело и выросло, что-то, частица Бога должна стать тобою. Оно должно войти в тебя. Почему мы преломление не нюхаем, а едим и пьем? Почему ты просто не посмотрел и сказал, какой завет классный? Почему ты именно принимаешь кровь в себя и почему ты принимаешь плоть в себя? Потому что это становится частью тебя, не так ли? Семья, поймите, молитва, дьявол испохабил все, что называется молитвой. Стоял около Библии. Кто-то слышит меня? Я постоял около того ног, чтобы слиться. Когда ты начинаешь сливаться, твоя молитва вообще заканчивается и начинается вообще процесс преображения. Я еще раз хочу сказать семье. Ты или спишь, или ты в шоке. Я не понял, что с тобой? Все нормально? Просыпаемся? Все хорошо, да? Вы меня понимаете, да? Хорошо? Аллилуйя! Ну, реагируйте тогда! Реагируем! Аллилуйя! Что-нибудь хотя бы дайте мне знать, что я туда иду. Такие глаза. Аминь, аминь! Итак, семья, что есть молитва? Молитва — это не постоять... Это не постоять около Бога. Это не постоять около храма и постучаться в двери. Это не постоять около Библии и превознести Библию. Большинство христиан сейчас, к сожалению, они никогда не входят и не становятся частью. Он не становится частью их. Они всего лишь постояли около Бога, постояли около церкви, постояли около чего-то, что может их изменить. Но чтобы оно действительно изменилось, и это дерево начало приносить плод, это должно стать частью тебя. Оно должно войти в тебя. Но чтобы впустить это, вот здесь будет серьезная жертва. Потому что всякий раз, семья, вот что я заметил. Я человек, который люблю присутствие. Для меня это жизнь. Бог знает. Я не могу без этого ни одного дня прожить. Я знаю, но когда я вхожу в Его присутствие, семья, и когда я сливаюсь с Ним, знаете, что я замечаю? Не помолился. Пожалуйста, забудьте вот это слово. Я сегодня помолился. Ты сегодня слился? Скажите, как по-другому сейчас все начинает работать. Ты не помолился, ты сегодня. Дал ли ты время Богу? Утром, вечером, днем, неважно. Не просто, Господь, прости, деток, сохрани деток, дорогу прощай, потому что пробки не застрял, чтобы денег хватило, и бензина доехать до следующей бензоколонки. Аминь. Ну, семья, ну, камон! И ты называешь это молитвой? Я не говорю о том, что не надо это молиться. Просто не называй это слиянием. Не называй это общением с Богом. Не называй. Ты пришел, свечку втыкнул. А Бог говорит, ты хочешь действительно быть услышан. Я хочу войти в тебя. Вы заметили, как меняется молитва до слияния и во время слияния? Когда ты говоришь «Бог, Бог, Бог», и потом начинается слияние, что с тобой происходит? Слава Его наполняет тебя. У тебя меняются мысли. Ты начинаешь рыдать, сокрушаться, просить прощения, поклоняться. Твоя молитва вообще меняться начинает. Кто-то согласен? Ты думал, приеду на энкаунтер, к примеру, исповедуюсь, может, попустит. Не понимая, что энкаунтер — это место, где Бог становится частью тебя в процессе 2,5 дней. Кто-то понимает? Не медленно и незаметно служители проводят тебя шаг за шагом, через который мы все сами проходили. И это все впускает Бога. Мы ломаем двери, амен? Мы ломаем преграды, мы ломаем заборы. И постепенно, к концу, ты настолько касаешься Бога, а Бог касается тебя, большинство людей оттуда уезжать не хотят. Не потому, что это куще построим, а потому, что ты там пережил что-то, что мы не переживали раньше. Кто-то согласен? Поймите, семья, о чем я говорю. Нам нужно перестать называть вот, Вот молитва и вот то, что делается, вот в основном вот у людей все молятся, поймите, все. Но кого это действительно меняет, преображает и трансформирует? В основном какой зашел, такой и вышел. И знаете, что я заметил? Когда я вхожу в Его присутствие, не просто помолился, с молитвы может начинаться. Мы можем начинать Богу там какие-то вещи высказывать, просить, но потом я это откладываю. И потом я отдаю Ему жертву хвалы. Кто-то понимает, что это такое? Я отдаю Ему жертву моего поклонения. И я говорю, несмотря ни на что, если в моей жизни не изменится ничего, никогда, ты на троне и достоин славы во веки веков. Я буду любить тебя, несмотря ни за что. Дали, не дали, забрали, неважно. Я твой, а ты мой. И здесь начинается. Почему? Потому что Библия говорит, гордым он противится, это значит, он отступает, а смиренным дает благодать, это значит, подходит. Это значит, что если ты хочешь пригласить Бога, ты должен смириться. Кто-то понимает, о чем я говорю? Смирение — это ключ в святое святых. Это ключ в Его присутствие. И что я заметил, когда я не просто вот помолился, рассказал Ему просьбы, поблагодарил Его, это хорошо, но это не молитва. Молитва — это слияние. Когда я теперь их просто буду спрашивать, наверное, скорее всего, не молился ли ты, а сливался ли ты сегодня с Богом, соединялся ли ты, синхронизировался ли ты с Ним. Я вхожу в эту славу. Знаете, что я заметил, когда я выхожу? Когда я выхожу, я заметил, что я потерял кусок себя и приобрел кусок Его. Если, я знаю, что вы это знаете. Такое чувство, что сейчас тебя начали подменять по кусочкам. Ты заходил, у тебя, ты раньше, 5 лет назад, воевал с раздражением нереально. Сейчас ты даже забыл, что оно у тебя было, что с тобой происходит. Тебя Бог в Его присутствии из-за слияния потихонечку забирает часть и заменяет на себя. Это не говорит о том, что тебя Бог преображает в себя. Богу Бога достаточно. Он хочет, как тебе сказать, Он хочет дать тебе качество. Это как сын. У меня есть сын, у большинства из вас есть сыновья, дочери, неважно. Мы же не хотим, я абсолютно против, чтобы сын стал моей копией. Кто-то понимает? Абсолютно. Но представляете, какая это будет странность, если сын начнет точно так одеваться, как я. Меня копировать. Он начнет полностью вести себя, разговаривать. Это не сын. Это называется наоборот. Это какая-то кража идентичности. Но что я хочу, чтобы мой сын напоминал меня, отображал меня, имел мои качества. Кто-то понимает? Имел ценности, приоритеты, мудрость. Но он должен быть самим собой. Вот это мечта Бога. Вот это то, что религия думает. Вот ты придешь к Богу, все, хана. И все сидят одинаковые. Вот что религия делает. Религия не преображает. Религия клонирует. Если бы ты услышал, то что я сказал. Религия не преображает, потому что преображать может только Дух Святой. Взирая на образ Его, как в зеркало, преображаемся в тот же образ. Семья, что это значит? Религия преображать не может. Она просто тебе говорит, будь свят! И ты такой, бедный, тебя подорвало. И ты такой, все, буду святым. Ты не будешь святым. Ты будешь делать теперь до конца своих дней в религиозной церкви вид святого. И мы все оттуда. Если я им сейчас, этим братьям, вывалю действительно, чем я на викенде занимался, на каких сайтах я отвисал, и что я творил, бухал и вдыхал, да меня анафеме и гиене преподадут все сейчас. И, кстати, если большинство из них подсмотреть, чем они занимаются, я дальше идти не буду. Семья, потому что религия не умеет преображать, она не способна. Преображается человек только тогда, когда он сдается сильнейшему. Когда он сдается в атмосфере присутствия и славе сильнейшего, сильнейший имеет право расхитить твой дом. Семья, поймите, это притча сильнейшая. Не может расхитить, пока не свяжет. Это значит, когда я прихожу к нему, я говорю, Дух Святой, свяжи сильного и расхить все во мне. То, что не принадлежит тебе. Кто-то понимает? Забери весь мусор. выброси все. Я хочу иметь только твое. У-у-у, как интересно, как интересно. Присутствие – это именно то, что тебя меняет, преображает. Это то, что действительно тебя, как вам сказать, трансформирует. И всякий раз, пожалуйста, выбросите из своей головы. Я говорю сейчас к взрослой церкви. Нормально, когда младенцы, это классно помолиться, это хорошо прийти какие-то Богу просьбы высказать, это хорошо его поблагодарить за что-то, Господи, спасибо тебе. Но я сейчас вообще не об этом. Поймите, я не против этого. Я говорю, что дети Бога, сыновья должны идти дальше. Дальше. Это хорошо для начала, это хорошо для младенцев, это классно. Но вы заметили, как меняется молитва? Вот если вы вспомните, я уверен, что большинство из вас были хотя бы минимум, хотя бы несколько раз, где слава Богу настолько сходила на тебя, что все внутри тебя начинало меняться, преображаться и ощущать Бога, вдыхать Бога. Вы заметили, как все, о чем ты думал, спрашивал, имел вопросы, выветривается? Ты больше об этом в его присутствии думать не можешь, ты об этом говорить не можешь, ты захвачен его величием, глубиной, мудростью и красотой. Ты просто захвачен. И все, что ты можешь, это говорить: свят, свят, свят, свят. Семья, поймите, что наша цель, не то что цель, а наша функция как сыновей, это не умолять Бога поменять нас. Он не меняет нас со стороны, а войти в Него, где мы по умолчанию не сможем остаться прежними. Если бы это... Воздай ему слово. Семья, поймите, что секретнее... В основном мужчины, как наши молитвы выглядят? Господи, приди, да измени меня, Господи, я такой отвратительный, да до сих пор ору на жену, до сих пор бью детей, до сих пор нецензурные слова говорят. Господи, да измени меня. Да никогда он тебя не изменит. Сколько ты такой молитвой молишься уже? 10 лет, 15? Good luck, как говорят американцы. Тони, принесите мне воду, а то я весь пересох. У нас что-то там было, да? А, я забыл, у меня же целый... Ну вот, видишь, тут уже администратор обо всем позаботился, а я до сих пор еще на старом сеттинге нахожусь. Вы берете что-то для себя, семья? Поймите, поймите, родная семья, это из любви, это из-за того, что мне так хочется, чтобы мы с вами поняли, что есть и что было общение Адама и Бога в Эдеме. Что это было по-настоящему? Вы никогда не слышали, Господи, пожалуйста. Бог приходит, и Адам начинает у Бога клянчить что-то, вымаливать что-то. Господи, я помню, он одно попросил. Но я верю, что он потом чуть пожалел. Ну ладно, если до кого дошло, дошло, не дошло. Да благослови тебя, Господь. Да благослови тебя, Господь. Я точно уточнять не собираюсь, бо могу получить... Он просто хотел потом сдать и новую взять, а Бог говорит: нет, no return policy. No return policy. Подписался, наслаждайся. Ну ладно, это другая тема. И, в общем, когда... И этот процесс, семья, этот процесс прервали грехом и непослушанием. Этот процесс был нарушен. Теперь все, что... Вы заметили, что сделал отец? Он вернул нас в исходное положение, аннулировал грех, когда ты отдаешь ему свою жизнь, веришь, что крест и кровь – это единственный путь, и имя Иисуса – единственное имя, через которое ты спасаешься. Он пускает тебя в семью. Но здесь, дорогие, да, мы все семья, но почему мы все такие разные? Потому что кто-то говорит: я буду преследовать тебя, а кому-то достаточно быть у порога спасенным. Кто-то понимает, да? Достаточно, к сожалению. И люди говорят: в каком я ранге буду на небе, в каком ты и на земле. Если бы ты услышал меня. Ранг, дорогие, там никто не дает и не повышает. В твои взаимоотношения. Поэтому я говорю: день и ночь с тобой, из моей головы не выходи 24/7. Я хочу кушать тебя, пить тебя. Почему? Потому что, когда я хочу туда попасть, я хочу, чтобы то же самое было. Кто-то понимает? Не если, когда. Аминь? Когда мы туда попадем, потому что мы там будем обязательно. если ты сын Бога и любишь. Вот почему я сейчас ставлю себя в позицию, где Богу от меня не убежать. Я хочу тебя день и ночь, я жажду тебя 24/7, даже когда просыпаюсь, мои уста славят тебя и хотят быть с тобой. Кто-то понимает себя? Поймите, дорогие мои, мы здесь сами решаем, кто Бог для нас и какое взаимоотношение у нас будет там. Потому что Бог говорит, обителей много. Да, а Иерусалим один. И угадайте, для кого Иерусалим? Ну, угадайте. Для невесты. А невеста — это не та, которая раз в неделю хочет быть с женихом. Ты меня нервируешь, муля. Отвянь, увидимся в субботу. Это невеста? Нет. Вот почему нынешняя церковь меня немножко напрягает. Потому что для них достаточно раз в неделю. А для кого-то и раз в Пасху. Удивительно, для кого-то и Пасхи одно. Да что, как не приду у вас, Христос воскрес, Христос воскрес. Знаете эту шутку, да? Предхожу в церковь, но как не приду, в Христос воскрес, Христос воскрес. Бро раз в год ходит. Ты тут? Мы живем во время семьи, где Бог сотрясает все, что может быть поколеблено. И это не просто кризисы, войны, экономические потрясения. Это духовная проверка наших оснований. Если тебя могут потрясти войны, финансы, биржа, инфляция. Кто-то понимает? Дорогие мои, это говорит о том, что мы еще очень на поверхностном уровне во взаимоотношениях с Богом. Я сейчас не говорю о спасении, ты спасен, ты его сын. Я говорю о твоей зрелости, зрелости твоего сердца. А это другая тема. Ой, другая. Евреям 12:7. «Дабы пребыло непоколебимое, дабы осталось». Там написано «поколеблю все, но останется только то, что колеблется не может». Семья, вот это церковь. Вот почему мы наблюдаем сейчас много Божьих генералов. Падают, оступаются. Мегаслужения закрываются, семья. Что это говорит? Это говорит о том, что Бог сейчас потрясает фундаменты. И знаете, почему мне это нравится? Потому что Бог, когда эти служения становятся для кого-то Богом, Бог начинает ревновать. Если бы ты услышал. Вот почему я воздаю ему славу. Бог начинает ревновать. Вот почему вы в каждой проповеди можете слышать. Не надо ни я, он. Ни здесь, ни да он. Иди к нему, ищи его. Потому что я с себя снимаю вот эту ответственность вести тебя к Господу. Да какое я право имею? Я сам иду, тебя просто вместе приглашаю. Мы вместе идем к папе, все. То, что я тут, да мне хуже, чем тебе. Потому что мне за это отвечать надо будет. А ты сидишь и наслаждаешься просто. Да-да, ты ржешь, а я за это отвечать буду перед Богом. Поэтому и некоторые из вас сразу отпадает охота проповедовать, да? Потому что ты будешь перед Богом отвечать. Сразу, Господи, можешь уже мне служение не давать любое. Потому что мы-то думаем, что ну, служение, бенефиты приходят, и такой становишься популярный, аллилуйя. Да-да, с этой популярностью потом такая ответственность приходит, что держи меня. Господи, держи меня, Господи. Аминь. Поэтому не надо, вы знаете, у Бога так, Он не дает тебе никогда бенефитов. Бенефиты в Царстве Небесном всегда следуют вместе, они идут вместе в пакете с ответственностью. Amen? Вот Он дал тебе семя, Он придет и спросит. Амин. Неважно, Он тебе одно дал, кучу дал, сад дал, неважно, что бы Он тебе не дал, Он придет и спросит, где что сделал. Поэтому я очень-очень сильно прошу, Господи, дай мудрости, потому что я вот мне дано вот это семя, да, вот этот дар говорить. Я хочу этим даром приобрести для Отца много душ. Кто-то понимает, да? То есть для меня вот эта цель. Вот это, я могу открыть Comedy Club и смешить людей. Тем же самым даром. И у меня, кстати, иногда неплохо получается. Я могу этот дар взять, но я этот дар взял, похоронил, и я сказал, это будет, оно будет прославлять твое царство и приводить души в царство и трансформировать жизни. Кто-то понимает? Мы выбираем. Познайте славу. Нам дается дар, нам дается семя, нам дается этот талант серебра, неважно, как это называется. Но потом мы с вами своей волей делаем ставку. Что с этим, с этой мудростью, талантом говорить, талантом считать, то есть мудростью писать? Мы выбираем, что этим делать. Но нас спросят. И мне, честно сказать, семья, я не боюсь Бога. Я боюсь Бога. Поймите, о чем я говорю, семья. Я хожу в страхе, в здоровом страхе. Понимаете, о чем я говорю? Я хожу перед Богом в здоровом страхе. Почему? Потому что мы с вами носим Бога, и нам нельзя его репрезентировать. Амин? Нам нужно его репрезентировать правильно. По крайней мере, если не знаешь, не знаю. Если не имеешь, не надо. Не надо делать из себя очень серьезного, да, дядю и такого, который все знает. Нет, если я не знаю, тебе так и скажу, ничего не знаю. Все, что не основано на персональном прикосновении и присутствии Святого Духа, падет. О, поймал, не поймал? Все, что не основано, внимание, на персональном прикосновении и присутствии Святого Духа падет. Вот почему шатается все. Потому что расшатывается все, остается только то, что заякорено в Боге. Вот если якоря нет, или якорь маленький, или он временный, или у тебя Бог как запаска, она есть, но она не бездейственная, она просто в багажнике. Вот я скажу, этим людям придется тяжелее всего. И я умоляю, драгоценная семья Центра Трансформации, пожалуйста, пусть Бог будет вашей вселенной, а не вашей запаской. Основание не в учении. Основание, дорогие, в слиянии. Искренне жаль людей, дорогие, которые веру строят на учениях и доктринах человека, на помазанных проповедниках, школах и движениях. Мне жаль этих людей. Я всегда говорю, это неплохое начало, но у тебя должны развиться свои взаимоотношения. Ты должен стать ходячей школой взаимоотношений с Богом. Кто-то слышит меня? Ты должен стать носителем Его присутствия. А тело всего лишь потребляет. Я неплохо, ребенок потребляет, я не против этого сезона потребления, но потом ребеночек вырастает, и теперь вся цель — это отдать, благословить, передать, сделать, посеять. Совершенно другое. Учение может вдохновить. Классно. Учение может направить. Отлично. Но учение никогда не заменит слияние с личностью Святого Духа. Вот сейчас я тебе говорю. Да, я говорю о чем-то, в чем я хожу, о чем я мечтаю, в том, о чем я проповедую другим людям, неважно где и как, постоянно. Но это учение всего лишь доведет тебя до того, что ты должен принять решение сливаться с Богом. Кто-то понимает, да? Ты не можешь. То есть, должен сказать, с этого момента я перехожу от просьб к слиянию. Семья, если бы понимали, насколько это другой мир. Сколько христиан застряли в просьбах, просьбах, просьбах. Ты Божий, Бог тебя слышит, но ты на таком начальном уровне. В то время, когда ты сливаешься с Ним, там просьбы по умолчанию отвечены. Если бы вы услышали, что я сказал. Мы боимся оставить все, сбросить все просьбы, как будто Бог не знает, в чем мы нуждаемся. И мы Ему каждый раз на молитве новое откровение говорим. И Бог такой, о, да, ангелы, запишите, пожалуйста, вот этого я не понял. Да-да-да-да. И в очередь его поставьте. Скоро получит. Дождешься скоро, жди, еще чуть-чуть подожди. В то время, как получают те, кто имеют его благоволение. Кто-то слышит меня? Семья, как это объяснить? Получают те, кто находится рядом. Можете себе представить, сидит Иисус. Вот мы недавно сидели с ребятами, просто говорили об этой истории из Библии. Она действительно уникальна. Последняя вечеря Иисуса Христа. Последний ужин. Мы все его помним. Здесь Он говорит ученикам, один из вас предаст меня. Вы все историю знаете. И здесь Петр наклоняется к Иоанну и говорит: «Спроси, кто?» Потому что все знали, что это не Иоанн. И Иисус знал, что это не Иоанн, поэтому он ему на ушко и сказал: «Смотри, кому сейчас обмакнует Иоанн? Это он, лузер». И он обмакает, дает, но эту информацию имел только Иоанн и описал только Иоанн. Семья, о чем я? Ты хочешь иметь привилегию информации? Ты хочешь знать, что ты никогда не предашь, не оставишь? Ты должен находиться у груди Христа. Я не против сидеть за столом со Христом. Но поймите, я сейчас не говорю о твоем расстоянии физическом. Я говорю о том, что Иоанн выбрал духовную позицию. Быть настолько рядом, что все знали, и Иоанн, и Христос, что это кто-то из них предаст. Но ни в коем случае не Иоанн. Почему? Потому что, находясь рядом с Христом, что-то с Иоанном произошло. Это совершенно другое преображение, это совершенно другая вещь. Слияние — это не посещение. Слияние — это соединение, семья. Как я и сказал, ты не посещаешь, ты не стоишь около воды. Дерево должно пустить корни в воду. И чем больше воды, тем оно мощнее, сильнее, крепче и плодоноснее. Дерево должно начать впитывать, принимать, съедать, выпивать это все. Святой Дух не ищет гостей, Он ищет жителей для жилища. Какая интересная мысль. Потому что в теле Христа в основном все ходят к Богу в гости. И когда они ходят в гости, вы заметили? Когда хорошее настроение, когда все в жизни классно. А Бог говорит: я ищу жителей для жилища. Я хочу, чтобы вы жили во мне, я жил в вас. Это совершенно другой уровень, другая позиция. Смотрите, разве не знаете, смотри, что написано в Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 3:16. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Бога живет в вас?» То есть в тебе есть что-то, ты становишься обителем для чего-то. Или вопрос: становишься ли ты? Интересный вопрос. Слияние духом – это момент, когда твой дух перестает сопротивляться. Твоя душа умолкает, твои все программы и планы рушатся, и он навсегда оставляет отпечаток на твоем духе, семья. Вот это и есть. Я вхожу, и всякий раз выходя, я теряю кусок себя и приобретаю кусок его. И вот что тянет меня. Меня тянет Его доброта, Его милость, Его любовь. Меня тянет Его персона. Мне так недостает Его. И всякий раз, когда я сливаюсь с Ним, я на секундочку попадаю в совершенство. Если бы вы услышали меня. Вот почему я влюблен в присутствие. Потому что в присутствии, пока я с Ним, я на секундочку попадаю, или на минутку, или на полчас, я попадаю в совершенство. Но оно не мое. Я когда выхожу, я опять вижу части себя. Кто-то понимает? И меня опять влечет к Нему, потому что я хочу стать еще лучше. Потому что, становясь, или когда Он делает меня лучше, наше расстояние укорачивается. Знаете, почему я хочу стать лучше? Не потому что, чтобы лычку повесить и сказать: «Хо-хо-хо-хо». Я мечтаю стать лучше, потому что я заметил, что когда Он делает меня лучше, трансформирует, мое сердце меняется, мое расстояние с Ним укорачивается. Я становлюсь еще ближе к Нему. Это становится еще мощнее, еще сильнее. Это становится еще глубже. Я вам говорю, дорогие мои, что есть зрелость во Христе, что есть зрелость в Боге? Это абсолютная зависимость от Бога. Как мы и говорили, в мире все наоборот. Чем человек меньше физический возраст, тем он больше зависим. В духе все наоборот. Чем младенец, он вообще живет независимой жизнью. Зрелый сын — это абсолютная зависимость. Не дышать, не спать, не есть, не думать не могу без тебя. Ты моя вселенная. Почитайте псалмы Давида. Давид ничего не мог делать. Он говорит: проснусь, ты. Ухожу спать, ты. Поднимусь на небеса, ты. Даже упаду, даже пойду туда, куда темно. И там ты везде. То есть что это значит? Это зрелый сын. Он с ним, он везде, семья. Поэтому просто сегодня хочется поделиться таким простым, честно сказать, таким простым откровением. Не молитва, но слияние, семья. Не просьбы, а инвестиция. Коснись меня, Бог. Вы знаете, что я заметил? Все просьбы отпадают, все нужды. Даже я понял одно. Я говорю: Господи, когда ты мне это дашь? Он говорит: а что если, когда ты попадешь в мое присутствие, мудрость моя даст тебе понимать, что то, что ты просишь, тебе даже не нужен. То есть он отвечает на твою просьбу, вынимая желание к тому, что тебе не надо. И кто-то понял, что сейчас было сказано? Уже повторить не смогу, это раз. Это одноразовый выстрел. То есть он, когда я вхожу в его присутствие с просьбой, но когда я откладываю просьбу и вхожу в слияние с его духом и говорю: коснись меня, измени меня, я выхожу, и я говорю: так это мне вообще не надо. А что если твои нужды Богом даны не для ответа, а для привлечения тебя к Нему? Но когда Он привлек тебя к Нему, тебе больше, кроме Него, ничего не надо. У-ху, воздай Ему славу! Джизус! Как сильно! А, Иисус! Я не могу ничего без Его мудрости. Мои проповеди, мне нужно течь, мне нужно быть с Ним. Я не могу. Семья, я дошел до того и говорю: Господи, я без Тебя ничего не могу. Он говорит: наконец-то, подрос. Некоторые люди, вы заметили, вот если меня сейчас слушают учителя, проповедники, молитвенники, ты говоришь: Господи, я сух, у меня ничего нет, у меня все истощилось, я полностью исчерпался. Вы видели, слышали такое, да? Или вы молились такими молитвами? Ты не понял! Ты дошел, наслаждайся, теперь ты ноль. Мы все доходим до нуля. Раньше у тебя еще были идеи, немножко там кусочек библейской школы где-то выскакивал, там немножко, там ты там кичился чуть-чуть, ну как, ты ж тоже как бы, ну, не лыком шитый, аллилуйя, служитель Господа Бога. А потом тебя просто напрочь раздели, и ты: Господи, я ноль. Он говорит: наконец-то, теперь мы будем строить. Семья, ноль. Света меня видела, когда у меня было ноль. О, скажи, тот сезон веселый был. И я такой: до нуля. До нуля я доходить не хотел. У меня было, знаете, уже 1%. Знаете, ты идешь такой: 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. И потом ты ходишь до 1%. И ты понимаешь, что все тебе капец. И теперь ты умираешь не процентами, а долями процентов. Ты не отпускаешь. Теперь ты 0.9. 0.8. Нет. 0.7. И я помню, не отпускал эти доли, эти микропроцентики. И потом, когда Господь вообще все... Я такой: у меня ничего нет. Он говорит: я все 10 лет ввел тебя до того, чтобы у тебя больше ничего не было. Потому что теперь ты не мешаешь мне говорить с детьми. Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Я не потерял свой характер, свое чувство юмора, свою подачу. Я это не потерял. Я потерял свои шедевры и изобретения. Потому что теперь, если что-то течет, оно течет от него. Потому что оно не приготовлено, оно не было продумано, промолено. Оно течет прямо здесь и прямо сейчас. 90% того, что я говорю, семья, это вообще не отсюда. Здесь просто стоят пункты, чтобы не заблудиться. Вы знаете меня, я так люблю заблуждаться. Заблуждаться не в ересях, которые мы с вами, а заблуждаться в лесу откровений. Знаете, ты я за одним зайчиком поскакал, такой, опа, а потом за другой белочкой поскакал. А ну у тебя же тема-то есть, ну тема же есть, да? Ну так возвращайся. И мы с вами вот это вот гуляем по лесу иногда по откровениям. Но опять, жизнь, зато жизнь не стере интереснее, амин? Ну представь, как бы тебе было скучно, если пастор стоял и все по пунктам говорил: так, братья и сестры, пункт первый. И ты такой: я до второго не могу досидеть. И тебя сдуло просто. Я помню, меня напрягали такие люди. Дай мне что-то что хочет Бог мне сказать. Дай мне что-то, что сейчас свежее, прямо вот, вот heaven times. Знаете, вот, вот не Seattle times, а heaven times. Вот, вот, вот свежая напечатка сейчас. Потому что я так питаюсь, семья. Я не хочу вчерашнее. Потому что Бог тебе хочет свеженькое давать каждый раз. Это Бог. Какая красота. Бог отпечаток оставляет на моем духе. Это не эмоция. Это внутренняя метка, после которой ты уже не можешь быть прежним. И смотрите, что в 1 Коринфянам 6:17 написано. Какое место сильное. Кто соединяется с Господом, есть один дух с Господом. Семья, поймите, это слово говорит. Когда ты соединяешь... Вот почему я не хочу молиться. Я хочу соединяться и сливаться. Потому что, сливаясь с Ним, вот где вырабатываются качества. Знаете, где я научился любить, по-настоящему любить мою жену? И она знает, что сейчас это настоящая любовь. Знаете где? Не на семинарах и на консультациях. Когда я зашел в присутствие Бога, Бог мне показал ее. Я настолько ее полюбил, что, выйдя из этого, я больше не раню никогда, ничего не скажу, что огорчит, оскорбит и бросит. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, вы хотите исцелить семью? Семья исцеляется в его слиянии с ним. Ты хочешь получить мудрость, ты хочешь получить что-то на завтрашний день, перестань это искать. Это придет по умолчанию в его слиянии с ним. Мы даже не представляем все дары, которые ты имеешь, или таланты, которыми ты обладаешь, которые он тебя наделил с детства. Все это взорвется и расцветет именно в его присутствии, потому что туда будет добавлен ингредиент царства. Оно будет вот этот код активации. У вас было когда-нибудь такое? Скачал программу, и дудки ты ей будешь пользоваться, пока не купишь и не внесешь код активации. Ну, кивни головой, да, наверное, да? Или я один тут только активирую программу. Ты такой скачал, все, работаем. А тебе это, знаете, производители, там, знаете, создатели этой такой, он тебе дал попользоваться денек. И вот ты такой, ох, какая классная программа. И потом такой, папум, хотите пользоваться дальше? Подписывайся, плати, и потом куда активаться. То же самое, семья, поймите, это мы с вами, ходящие полное потенциала. И используем с вами, мы с вами, это мы не люди ходящие, мы демо-версии, которые должны быть активированы кодом неба. Если бы ты услышал, что я сказал. И все демо-версии сказали, аминь, аминь. Ты демо-версия. Что такое демо-версия? Ну, может, не все, но вы знаете, о чем я говорю. И ни в коем случае не унижаю. Просто хочу поделиться с вами, насколько мы с вами имеем что-то, что мы даже не представляем глубину и силу, которой мы обладаем. Мы привыкли. У нас, знаете, у нас там где-то в настоящей версии 50, да, опций. В демо-версии 3. И ты такой на 3 согласился, и ты такой весь в 3. А Бог говорит, сынок, войди ко мне, посвятись мне, я активирую всего тебя. Ты расцветешь, ты запоешь такими голосами, засверкаешь такими тонами, которые ты не видел никогда. Но все это происходит в слиянии с ним. Не в молитве простой, в попрошайничестве, клянчим от Бога. Но, Господи, когда? Хотя, когда ты взойдешь к нему, тебе будет дана мудрость. И ты поймешь, что это мне не надо, это я оставляю вообще за Богом, а это вообще не мое дело. Я буду делать то, для чего я рожден и призван. Цветок не мучается. Почему за забором яблоня не дает тварь яблок? О, если бы поняли, это было намного глубже, чем ты представил. Цветок. Знаете, почему мы мучаемся? Потому что... Мы думаем, что мы за все в ответе, мы должны все знать. Да мне все равно, почему у соседа яблоня не дает яблок. Я цветок. Я просто стою и цвету. Я создан радовать хозяина своими желтыми лепестками. И мне не важно, почему там что-то не растет, елка шишек не дает. Да какое мне дело? Вы заметили, нам с вами до всего есть дело. Знаете, как я знаю, до чего тебе есть дело? Дай мне свою ленту в твоем Инстаграме и Фейсбуке. Фейсбук тебя выучил больше, лучше, чем ты. Он тебе подставляет все твои интересы. Вот о чем ты озабочен, вот это в твоей ленте и будет выскакивать. Аминь. Я потихонечку буду закругляться. Поклонение, дорогие, это есть место, где происходит отпечаток. Глубокое поклонение — это не музыка, не стиль. Это даже не вот эта вот атмосфера, которую, знаете, музыка иногда делает, вот этот душевнячок такой. Это даже не это. Это совершенно другое. Это точка соединения с Богом и слияния. Иногда это в тихом лесу. Иногда это просто засыпая, ты вспомнил о милости и благости Его. И ты, засыпая, залился слезами. И ты говоришь: Господь, как ты прекрасен. Аминь. Скажите, как интересно, да? Ты поймите, это не какое-то особое место. Это особое состояние твоего сердца по отношению твоего Бога. О, какая красота. И я Богу сказал: Отец, я не хочу нести информацию о тебе. Я хочу нести тебя. А это разница. Я не хочу нести информацию, я хочу нести тебя, присутствие. Я хочу, чтобы когда люди слышали, или когда, например, поклонение идет, люди переживали. Потому что Библия говорит: вкусите и увидите. Не написано в библейской школе: прочитаете и узнаете, как благ Господь. Библия говорит: вкусите. Это значит, ты должен расположиться, принять что-то внутрь себя, что даст тебе понимание. И вот место мне нравится, Иоанна 4:23. Какое классное место Библии. Но наступает время, и наступило уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Семья, вот оно, в духе и истине. Никто здесь ничего не просит, никто не вымаливает, никто Богу не высказывает. Это просто поклонники. Во-первых, мы не молитвенники, мы поклонники. Поклонники — это совершенно другая категория людей. Молитвенники — это нормально, люди иногда ходатайствуют, молятся. Но мы с вами, Бог говорит, Он ищет поклонников. Не написано, Он ищет пасторов, учителей. Хотя это позиции, в которых Он людей ставит. Но ты, будучи учителем, поклонник ли ты? Ты, будучи поклонник на сцене, поклонник ли ты? Будучи пастором, поклонник ли ты? И все хотим ходить в глубинах, в мудростях. Ай, глубины и настоящая мудрость не нарабатываются прочтением книжек. Это приходит все свежее, потоком от Него. Но здесь нужно сдаться, слиться, дойти до нуля. Кто-то понимает? Сдаться, слиться и дойти до нуля. Это процесс. Я скажу, это процесс, один из самых неприятных процессов, через который я проходил. Но зато я сейчас наслаждаюсь каждым днем. Я никогда не думаю, о чем молиться, о чем говорить. Потому что думают, о чем говорить, те, кто не знают, о чем говорить. Думают, о чем молиться, это те, которые не пребывают в молитве. Нужно пребывать, так за что сегодня молимся? Но когда ты являешься молитвой, находишься в молитве, в атмосфере и присутствии, оно через тебя просто... Это как кран, который открыли, и все протекло, то, что подсоединено к этому крану. Я не знаю. Как я и говорил, мне Бог когда-то показал это все на примере бассейна и крана. У меня дома, ну вот, у меня дома стоит джакузи. Я помню, стою и наполняю, знаете, шланг. Наполняю там, думаю, сейчас наполним там, почистим, все сделаем. Джакузи там наполняю свою. И рядом же вот шланг, подключенный к стене, к водопроводу. И Бог мне говорит: джакузи только делает вид, что в ней много воды. В кране ничего не видно, но через него протекает 300 джакузи. И Бог говорит мне: ты хочешь быть джакузи или ты хочешь быть краном? О-о-о. Потому что некоторые... Что такое джакузи? 3 библейские школы, аллилуйя. Ты стал уже настоящий брат. Ты теперь кого хочешь теологически своим греческим засунешь. А Бог говорит: я хочу дать тебе мудрость, перед которой все будут стоять и говорить: что это было? И потом узнавали, что они с Иисусом ходили. Узнавали, что ученики совершенно не выглядели. Потому что, дорогие, фарисеи — это бассейны и джакузи, у которых много воды, много чего знаем, носим, видно, слышно, красавчик. А ученики такой идет краник. Такой, знаете, такой зашмыганный такой. И ему говорят, вот Вера только что говорила, да? Ходят вот эти краники. На них ничего особого нет. Просто одеты, никаких Армани нет, ничего нет. Не Армани, а порванные кармани. И смотри, и подходят, и вот у храма сидит вот этот нищий, бедный, калека, вот этот просто человек, который нуждается. И они говорят, ну, у нас как бы нет этого, но мы тебе дадим что-то получше. Семья, и краник открылся. Вы понимаете? Вот знаете, что сделал бы бассейн? Я вам расскажу. Бассейн бы включил телефон на видеорежим. Он сказал, а теперь, братья, смотрите, мы кормим голодных. Бассейн, что бы бассейн сделал? Он бы себя красиво снял, как он кормит нищего. И нищий хавает и благодарит его. И мы это снимаем, все это. Я не против, но это то, что бассейн может дать. А кран взял, сделал так, что тот подскочил и пошел славить Бога. И заметьте, когда ты дал ему денег, поклонились, прославили тебе. А когда ему дал исцеление, написано, все в храме славили. Кран не может получить, ибо выглядит не по-бассейновски. Ты понимаешь? Вот почему я говорю, Господь, да никто никак узнает, никто не знает, будем ходить тихонечко там, открутил краник. Ну никто, в принципе, не знает, сколько мы наполняем семья. Вы же не представляете, у нас-то краник маленький, а вы знаете, сколько выкачивается? Честно сказать, я даже не знаю. Я знаю, что много. Но сколько, не знаю. Семья, поймите, о чем я говорю. Я навсегда, я снимаю с себя все. Я на всю жизнь хочу быть краником Бога. Я хочу быть вот этим маленьким краником, который как бы, ну, никто на него внимания не обращает. Но когда мне нужно было наполнить 300, 400, 500 галлонов, я обратился к кранику. Я подключил шлангочку, и этот краник мне дал. И мне еще надо было его закрутить, потому что он слишком хорошо. Ну, ладно. Он много давал. У него лимита нет. Почему? Потому что бассейн — это мой лимит. Кран — это лимит его, чего не существует вообще. В Боге лимитов нет. Это все равно, как взять несколько хлебов и несколько рыбок и накормить всех, и еще и 12 коробов уволочь. Семья, вот это краник. Вроде ничего нет, ломаем хлебушек, раздаем рыбку, но в конце ты такой говоришь, что это было? Это были краники Христа. Поэтому, и мне честно сказать, краникам нравится быть, потому что на краник внимания не обращают. Все мутузят каких-то бассейны там. Все их бьют там, вот и бассейн. Не понимая, что рулят краники. Жизнь видно, не слышно, но они так много орошают, так много делают, оставаясь незамеченными. Кто-то слышит меня? Но чтобы захотеть быть незамеченным, нужно убить свое эго. А кто хочет убивать свое эго? Точно не бассейн. Бассейн хочет, чтобы у него ходили и говорили, какой большой бассейн. Ну скажи же, ну правильно, честно же пастырь говорит, ну честно. В эти моменты, да, когда мы сливаемся с Богом, заметьте, что Бог ничего не объясняет. Вы заметили, что вы хотели когда-нибудь, вот я помню, говорю, Бог, объясни! Но как только я слился с Ним, я все понял. Вы заметили, что Бог не объясняет, Он являет. В тебя открывается картина, и ты все понимаешь, и говоришь, вау, теперь все понятно, Господи. Бог не рассказывает о себе, Он дает себя пережить. Это ключевая истина. Бог не информирует вас или нас о себе. Он открывается. 1 Коринфянам 2:10. «Ибо Бог открыл это нам Духом Своим, не мозгами, не проповедями, не кафедрами, библейскими колледжами, что неплохо. Он открыл это Духом Своим». А это совершенно другая позиция о себе. Откровение – это не мысль, это встреча с личностью. Вы когда-нибудь, вот я уверен, что у всех было, семья, я уверен, что у всех было, у меня это постоянно. Читаешь Библию и откровение, бабах, и ты такой, вау, я этого, вот это оно. И ты еще сел, записал, запомнил, еще в голове перекрутил. Семья, вам дали не информацию сейчас. Вы когда-нибудь задумались, что это было? Ты сейчас вдохнул и вкусил Бога. Откровение, внимание, это не информация. Откровение – это слово, это личность. Вот почему я жажду быть в откровениях. Не потому, что вот мне нравится ли подсажен, а потому, что я хочу встречаться с личностью. А ты не можешь быть со Христом, из тебя, если ты с Ним, не может не течь. Не может не течь, семья. Это by-product, как американцы говорят. Это последствия. Фью. Так, надо закругляться. Вот эти темы, которые нравятся. Тяжелые они. Бог не информирует, Он открывается. Откровение не мысль. Это встреча с личностью. И тот, хоть раз по-настоящему пережил Бога, уже никогда не сможет довольствоваться просто обрядами, религией, просто какими-то законами. Вкусите Псалом 33:9. А, один из моих любимых псалмов. Вкусите и увидите, как благ Господь. Вкусите и увидите. Самый распространенный, но самый непонятый псалом. Не придите, не попросите, не помолитесь, не научитесь. Вкусите и увидите. Единственный момент, когда Бог, как Бог рождает нас, меняет нас, трансформирует, через вкушение Его. И это входит в нас. Как мы и говорили, все должно войти в тебя, чтобы что-то изменилось. Обратите внимание, не услышьте, не поймите, а прочувствуйте, переживите, возьмите в себя. Эти люди никогда не могут отойти от Бога. Я знаю людей, которые по-настоящему пережили Бога. Да, они будут падать, они будут мучаться, но они никогда от Него отойти не могут. Вы заметили это? Они всегда, даже когда самое плохо, они говорят так, оно все не мое, и ты опять идешь к Нему. Я заметил, вот почему Бог за тебя не переживает. Он просто говорит Никодиму, придите, родитесь свыше, и потом наблюдайте за процессом закваски, который будет вас преображать в меня. Вот почему Бог о тебе не переживает. Он родил тебя от себя через слияние, через слово откровения. И теперь, да, по жизни ты можешь попасть в проблемы, куда бы ты ни попал. Вы заметили, как интересно тебя возвращает всегда к Богу? В самый тяжелый момент ты опять молишься к Богу. Опять у тебя какой-то провал, и ты опять идешь к Богу. Почему? Потому что внутри тебя теперь Его часть, и это сдать назад нельзя. Эти люди могут на время охладеть, могут устать, подсгореть, могут пройти сезон какой-то борьбы, давления, но они не могут долго оставаться вдали от Бога. Не могут, и все. И я знаю, я за тебя даже не переживаю. Я отхожу от Бога! Я говорю, далеко не убежишь. Я говорю, беги, беги. Я говорю, через год-два увидимся на энкаунтере. Смотрю на энкаунтере по-настоящему. Иногда если тот, который махал кулаками, смотрю, приполз. Помолитесь, братья. Почему? Вы думаете, это он сильно хочет? Нет, он уже без Бога не может. Как и я не могу, как и ты не можешь. Вот мы чем постоянно продолжаем приходить и обращаться к нему, да? Потому что их дух уже знает дом и знает отца. А где дух Господень, 2 Коринфянам 3:17, там свобода. Там свобода. Фух. Ты можешь уйти от служения, ты можешь уйти от людей, но ты не можешь забыть присутствие Бога. Вы заметили? Вот все, уйду из церкви, но никогда не забудешь присутствие. Брошу людей, но никогда не забудешь Бога. Почему? Потому что Он, когда касается тебя, этому противостоять нельзя. Ты переживаешь самую эйфорию, самую любовь в самом обнаженном виде. Кто-то понимает? Вот почему отказаться от всего могу, но от любви Бога невозможно. Потому что я пережил самую мощную форму безусловной любви агапе, которую невозможно отказаться. Кто-то понимает? Вот почему Бог говорит «возлюби». Это оружие, против которого никто не может долго сражаться. Никто! Да, твое эго первое помрет смертью храбрых. Потому что, чтобы любить, нужно смириться. Ох, и еще как. Помните, как Иисус сказал Петру? Иоанна 8:68. Симон Петр ответил: «Господи, к тому нам еще идти? У тебя слова вечной жизни». Это когда его оставили там 70 учеников, когда там вот эта все перетурбация была в команде, когда много чего там развалилось, провалилось, когда был очень тяжелый момент в жизни. И Иисус обращается к учениям: «Не хотите ли вы уйти?» Иисус свободно, у него членства тоже не было, кстати. У него все было просто. Ну, 70, ну, слились. Ребята, вы не хотите как бы отойти тоже? Ну, и он такой: куда нам идти? Это люди, которые пережили, вкусили, съели, стало частью их. Да некуда нам идти, Господи. Семья, да Петр долго там не мог даже оставаться предателем. Он там с перепугу перед служанкой предал там, знаете, и потом все равно к кресту вернулся. Поэтому люди, некоторые люди говорят: о, я так переживаю за этого человека. Я всегда говорю: он рожден свыше. Просто отдай его в руки Бога, не переживай, никуда он не денется. Никуда не денется. Никуда. Последнее время требует не знания, а близости семья. Вы знаете, мы живем в то время, где знание больше не нужно. Все, мы с вами сейчас, вы заметили, как христианство сейчас четко разделилось на два лагеря. Одни знающие его, а другие знающие о нем. И все настолько сейчас понятно и просто. И самое интересное, что эти два лагеря обычно никогда не договорятся, потому что одни знают из опыта, другие знают просто из книжек, да? Но самое интересное, что сейчас, если ты хочешь действительно знать больше Бога, тебе не надо подписываться на очередной YouTube-канал, на какого-то учителя, пророка или там, знаете, какого-то проповедника. Тебе нужно, наоборот, отписаться от всех, открыть Слово Божие и сказать: а теперь я иду во святое святых. Учиться у Равви, у настоящего учителя. Ху-ху! Воздай ему славу! Захария 4:6, одно из моих любимых мест. «Не силою, не могуществом, но духом моим, говорит Господь!» Духом, семья! Не мозгами, ничем, духом! Итак, я закругляюсь. Можно на клавиши, да? Можно потихонечку. Пожалуйста, начните, а то я буду долго заканчивать. Смотрите, слияние с духом, семья. Слияние с духом — это не опция. Это абсолютная необходимость для избранных Богом. Слияние — это не вот-вот решил, ну сегодня буду, завтра нет. Это абсолютная необходимость. И Бог снова зовет не к сцене, не к активности, не к каким-то церковным программам или формату, а к глубине, где дух соединяется с духом. И последнее место из Библии я заканчиваю. Иакова 4:8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Давайте мы поднимемся. Первый шаг, семья, делаем мы. Библия говорит: приблизьтесь, сделайте хотя бы намек, и вы увидите, как Он побежит к вам. Любимый, спасибо тебе. Просто закрой сейчас глаза и прославь Его. Прославь Его за то, что ты знаешь Его. Ты знаешь Его. Семья, это какая привилегия не просто знать о Боге, а пережить Его. Навсегда быть испорченным для этого мира. Ты никогда качественным грешником больше быть не будешь, не можешь и не сможешь. Ты навсегда испорчен для этого мира. И это Бог. И кто на это способен, кроме Него? Никто. Только Он может коснуться так, чтобы полностью изменить меня и влечь меня. И я благодарю Тебя, Папа. Я благодарю Тебя, драгоценный небесный, любимый Папочка. Почему? Потому что Ты — мое сокровище. О, познал ли Ты Его как Папу? У меня вопрос к Тебе. Или Он у Тебя еще Зевс где-то там на троне с молнией в руке? Господи, познай Его, любящего, настоящего, прекрасного, который на Твоей стороне, Он за Тебя голосует. Он за Тебя бежит, Он с Тобой, Он делает все возможное, чтобы быть с Тобой, и Ты был с Ним. Пойми Его любовь. Религия исказила образ Отца. Исказила. Почему? Потому что никто не может тебе рассказать о Боге. Тот, кто изучает Бога со стороны, тебе о Боге может рассказать только тот, кто является сыном. Только сыновья говорят об отцах. Только сын имеет полномочия вообще об отце говорить. Вот мой сын имеет абсолютное право говорить обо мне как об отце. Другой человек нет. Он может говорить обо мне только как о друге или о персоне, которая находится рядом. Но сын, только позиция сына может говорить об отце. Поймите, в этом глубочайшее откровение. Вот почему все творение ждет... оно ждет сыновей, семья, оно ждет... Почему? Потому что только сыновья смогут открыть отца. Все остальные открывают Бога, начальника, Творца. Да, и это его имена. Но Иисус сказал: «Я хочу теперь ввести вас в сыновство. Теперь вы такие же, как и я. Вы будете там, где я». Спасибо тебе, любимый, за сыновство. Поблагодарите его за сына. Семья — это самый великий статус. Воздай ему славу. Сыновство! Нет ничего глубже, нет ничего ближе. Он захотел приблизить тебя, и он дал тебе статус сына, что является самым близким по отношению к отцу. Ни слугой, ни рабом, ни наемником, ни сиротой. Сын! И тебе открыта дверь в самое сердце отца. Я благодарю тебя, любимый, за все. Я благословляю нашу семью, локальную и глобальную. И я прошу, Господь, пусть это слово коснется и изменит наше поведение и отношение к тебе. Спасибо тебе за все. И все сказали: «Аминь! Воздай ему славу!» Спасибо, Саш. Маленькая... Присядьте, секунда. Присядьте на секундочку. Мы продолжаем набирать группу. У нас уже там хорошее количество людей. Подойдите к Саше, если кто-то хочет открыть женскую, общую или мужскую группу. Вся информация у пастора Александра Кинды. Саша, еще раз подними руку, чтобы все были в курсе. Пожалуйста, подойдите, если кто-то хочет открыть. И опять же говорю, мы будем встречаться, мы сделаем несколько уникальных уроков, мы объясним, как, что. Не переживайте, это не просто захотел и побежал. Мы будем рядом, мы будем иметь команду, у нас будет определенного рода даже свое отдельное служение, да, домашних групп. Поэтому, если кто-то чувствует призвание в эту сферу, подойдите к Саше, он все объяснит. Хорошо, драгоценные, благословений, увидимся в следующий раз. С Богом! Еще раз воздайте ему славу. Прекрасное служение. Аминь.